Глава 14. В окно еще падал молочный свет ночной звезды, когда Вивьен проснулась. Она села на кровати, потерла глаза и виски. Ей снова снился тревожный сон. Старый, детский, давно забытый сон. Сам по себе он не был столь ужасен, чтобы из-за него переживать. Но в последнее время темных и мрачных снов стало слишком много, а это плохой знак. Сегодняшний кошмар ей являлся последний раз почти год назад. И тоже, когда она была в Алгее, в первую ночь в походном шатре с Арно и его светлостью. Магический источник лихорадила. Спать не хотелось. Вивьен поднялась с кровати, зевнула, завернулась в шелковое покрывало и подошла к окну, села на широкий подоконник. Как все не вовремя навалилось. И сны, и Муро, и всплески магической силы. И ни отца, ни Шая рядом. Вивьен прижалась виском к холодному стеклу, постучала по нему подушечкой указательного пальца, смотрелась в зловещую темноту ночного парка. Ей хотелось закрыть глаза, открыть и оказаться дома, в Валории. И чтобы ворчала из-за пустяков Фати, помогая ей одеваться. Чтобы внизу на первом этаже слышался голос Бойла, отдававшего распоряжение слугам, а Лео носился под окном в ожидании тренировки с Шайентером. Она повозилась, устраиваясь поудобнее на подушках, поджала и спрятала под покрывало ноги. Вздохнула, и тут же на стекле появилось неровное мутно-белое облачко. Дорисовала ему пальцем глаза, нос и рот. Облачко заулыбалось. Вивьен грустно усмехнулась. Ну вот, хоть кому-то в этой комнате радостно. Самой ей было не до веселья. Потому что, как обычно, все пошло не так, как она планировала. И вместо экспедиции она попала сюда, в дом Верховного Мага. И что теперь делать? Отомстить Муро? Простить? И тихо сбежать? Устроить скандал и разнести здесь все к хортам? Или воспользоваться удачным моментом и сделать то, о чем просил дядя? Последнего хотелось меньше всего. Да, хорошо чувствовать себя рассудительной и разумной, имея за спиной защиту, мудрость и опыт отца. Куда сложнее оставаться такой же, делая выбор в одиночку, ни с кем не посоветовавшись. Боги, как же ей хотелось домой! Вивьен подтянула колени к груди и положила на них голову. В памяти всплыло странное воспоминание. В мире ее сводного брата Аярна, у полудиких племен, живущих в песках пустыни, пустырников, имелся древний обычай. Когда девушку выдавали замуж в соседнее племя, она не имела права видеться с родными три оборота светила. Целых три оборота! Вспомнив Аярна, Вивьен вздохнула. Она так давно его не видела и соскучилась. И по Пирху, и по Айку Яфанагуру. Как они там? Может, махнуть на все и сбежать к ним? Собрать все силы и пробиться через защиту? И никакой инквизитор ее никогда не найдет. Вивьен так и просидела на подоконнике в размышлениях, пока не начало светать. Едва наступило утро, в дверь спальни тихонько постучали, и Вивьен, не поднимаясь с места, отперла ее заклинанием. «Доброе утро, госпожа!» Бодрой птичкой впахнула в спальню Мирой и присела в легком реверансе. «Я пришла помочь вам одеться. Скоро подадут завтрак». «Доброе!» Вивьен поднялась с подоконника и поплелась в купальню, путаясь в покрывале. «Вас принято так рано завтракать?» «По-всякому бывает. Мне милорд сказал, что вы уже проснулись, и отправил к вам». Вивьен застыла в дверях купальни и обернулась. «Милорд Сандер?» — уточнила на всякий случай она. «Да!» — радостно кивнула служанка. «Он что, следил за ней?» «Как он узнал?» «Я не знаю». — затрясла головой Мирой. — Он велел к вам идти. Я удивилась, но пошла. А вы и правда не спите. В комнате, да и в покоях, следилок Вивьен вчера после ухода Мирой не обнаружила, хотя все тщательно проверила. Плохо искала? Или он увидел ее в окне из парка? Мог? Да, мог. А какого хорта он в такое время в парке делал? Гулял? Ха-ха! Его светлость — любитель ранних прогулок. «Не похоже. Кто будет присутствовать на завтраке?» прикрывая за собой дверь в купальню, спросила Вивьен. «Все, госпожа?» — прощебетала Мирой. «Лорд Муро распорядился лично, и теперь за завтраком, обедом и ужином будет собираться вся семья». «А что, раньше не собиралась?» Выглядывая из купальни, удивилась Вивьен. «Нет. У милорда Сандеры свой дом, и раньше он редко наведывался к нам, и то обычно на ужин. Господин Арно никогда не обедал и не ужинал дома, бывал только за завтраком. Господин Кристиан всегда был один. Обедал обычно у императора. Дня два в седмицу дома, не больше». Вивьен плеснула в лицо прохладной водой и нахмурилась своему отражению в зеркале. «Вот как! В доме ее отца царили другие порядки, и за столом собирались все — отец, Шай, Лео и она». «Какое платье госпожа желает к завтраку? Может, жемчужно-розовое?» Вивьен вышла из купальни. Мирей стояла посреди комнаты, держа в руках наряд нежного цвета. Вивьен задумалась. Платье, в котором она провалилась в портал, ей так и не вернули. Но не замотанной же в покрывало идти. «Милорд сказал, что в ближайшие дни доставят ваши личные вещи из Валории, госпожа. Там будут и наряды», — словно услышала ее мысли Мирой. «Если понадобится что-то еще, составьте список. Его передадут в дом вашего отца». «Какой список? Какие вещи? Он что, решил, что она здесь останется?» Вивьен подавила накатывающее раздражение, прошла и села на пуфик перед туалетным столиком, глянула на служанку. «Так распорядился милорд», — опустила виновато глаза в пол Мирой, когда почуяла недовольство госпожи. Вивьен одернула себя. «Да, прислуга ни при чем. Какой смысл срываться на девчонку, если та делает, что ей велят?» «Хорошо, я подумаю». Пока Мира и взахлёб рассказывала про портних и ювелиров Урсулана, модные лавки и лучшие кондитерские столицы, и ловко укладывала ее волосы в прическу, Вивьен рассматривала свое отражение в зеркале. Со стороны казалось, что она заинтересованно слушала, но мысли ее были далеко. Вивьен обдумывала, как поступить. Оставаться одной надолго в Алгее было слишком опасно. Нужно было возвращаться домой. Вивьен смотрела на яичницу, а яичница смотрела на Вивьен двумя бледными тревожно-желтыми глазищами. «Что-то не так?» — поинтересовался Сандер, сидевший напротив нее. От него не укрылись ни болезненная бледность лица, ни едва заметные круги под глазами невесты. «Нет, все замечательно». Вивьен коснулась ножом упругого, хорошо прожаренного белка. «Как отдохнула на новом месте?» — вежливо поинтересовался Арно. «Спасибо, великолепно». «Ну вот», — он с торжествующим видом повернулся к брату. «А ты боялся, что не заснет или кошмар приснится?» «Не угадал. Твое сокровище прекрасно выспалось». Последний язвительный выпад Арно оставил Вивьен равнодушной, а вот про сны... Она вскинула на Сандера недоверчивый, пытливый взгляд. «Он что, и в голову ей пытался пробраться?» «Как же приятно завтракать в компании очаровательной юной леди! Мне кажется, в доме с твоим появлением, Вивьен, стало уютнее и светлее», — заметил, улыбаясь, Кристиан Муро. «Бридж вчера заставил прислугу вымыть здесь и внизу окна. И хрусталь в люстрах заодно освежили», — хмыкнул Арно. «Я ничего не путаю, Бридж». Арно глянул в сторону секретаря Сандера, который сейчас выполнял обязанности мажордома и стоял чуть поодаль, за спиной Вивьен, рядом с небольшой тележкой с чистой посудой и столовыми приборами на замену. «Истинно так, милорд», — с достоинством кивнул тот. «Арно, ты прекрасно понял, о чем я. Этот дом соскучился по женскому присутствию». Внизу раздалась короткая требовательная трель дверного колокольчика, и все, кроме Вивьен, переглянулись. «Кого принесло в такую рань?» — вопросительно глянул на отца Арно. «Я никого не жду». «Бридж, выясни, что случилось», — равнодушно распорядился Сандер. «Да, милорд». Бридж вышел и спустя пару минут вернулся, держа в руках поднос с конвертом. «Срочное послание от лорда Парвая, посла Валории». «Ого! Сан, поздравляю! Ты все-таки добился того, что Валория предъявила нам ультиматум?» — иронично поинтересовался Арно. При этих словах Бридж выронил поднос и он со звоном грохнулся на пол. А Вивьен поперхнулась и закашлялась, прикрывая рот салфеткой. «Не выдумывай», — невозмутимо обратился к младшему сыну лорд Моро. «Вивьен, ты как? Нужна помощь? Может, воды?» «Спасибо, милорд, справлюсь». «Прошу прощения», — присел Бридж, подбирая упавшее письмо. Посыльный у ворот сказал, что ему велено дожидаться ответа, милорд. «Письмо». Лорд Моро-старший протянул руку, и Бридж поспешил вложить в нее конверт. Кристиан, не особо церемонясь, вскрыл запечатанную бумагу столовым ножом. Пока он читал, стояла мертвая тишина. Наконец он оторвал взгляд от письма и торжественно произнес, обводя взглядом всех присутствующих за столом. «Многоуважаемый посол Валории лорд Парвой желает засвидетельствовать свое глубочайшее почтение младшей княжне Вивьен Сурьем Валарийской и просит оказать ему честь и посетить посольство Валории в Урсулане. Сегодня. Сейчас. Дабы убедиться в ее здравии и благополучии, как ему это было поручено светлейшим князем Лариусом Валарийским». «А если не посетит, то война?» — добавил Арно, подражая голосу и тону отца. «Да что ты заладил? Ультиматум, война. Как маленький в самом деле?» — отмахнулся Кристиан. «Вивьен, ты готова посетить посольство сегодня? Прямо сейчас. Лорд Парвой прислал за тобой экипаж». «Да». «Его можно отпустить», — спокойно заметил Сандер. «Вивьен поедет в нашем экипаже, я составлю ей компанию». «Что-то мне подсказывает», — улыбаясь, заметил Арно, «что тебе засвидетельствовать почтение в посольстве жаждут меньше всего». «Возможно. Но когда меня это останавливало?» Вивьен сидела в экипаже и наблюдала через распахнутую дверцу, как Сандер что-то обсуждал с отцом, стоя на ступеньках парадного входа в резиденцию. Муро-старший в чем-то убеждал сына, скупо жестикулируя, а Сандер молча выслушивал. Наконец Кристиан устало махнул рукой, и Сандер направился к экипажу. «Поехали!» — крикнул он кучеру, запрыгивая внутрь и захлопывая за собой дверцу. Они выкатили за ворота резиденции Муро. Сандер, разместившийся напротив Вивьен, не сводил с нее взгляда. Она с каменным лицом смотрела в окно. Экипаж мягко покачивала на неровностях булыжной мостовой. «Это было нечестно, милорд», — прервала молчание Вивьен. Сандер откликнулся не сразу. «Что именно?» «Не делайте вид, что не понимаете». Вивьен сжала до белых костяшек пальцы, сложенных в замок рук. «Об Акатлане. У вас в последний визит в наш дом был с собой Акатлан. Только он вытягивает магическую силу и искажает порталы. Достаточно небольшого камушка. Вы оставили его в портальном зале. Помехи от него не позволили открыть построенную отцом арку». Она повернула голову, чуть подалась вперед и, не моргая, посмотрела Сандеру в глаза. А ведь она его пожалела, испугалась за него, отдала свою силу, спасла. И не в первый раз спасла. И в ответ получила такую благодарность. Он чудовище. Наивное. Нашла кого спасать и жалеть. Сандер нисколько не смутился. Напротив, чуть заметно улыбнулся. Ответил прямым взглядом. И Вивьен опешила от такой возмутительной наглости. Он радуется, что помешал ей? «Прости, я испортил твою экспедицию». Без малейшего чувства вины произнес он. «Значит, угадала. Акатлан». Вивьен поджала губы и снова отвернулась, уставившись в окно. Как глупо она попалась. «Мне не хотелось отпускать тебя на целых 2 месяца. Это слишком долго». Вивьен молчала. В ней прорастали и закипали злость и обида. «Ох, если бы год назад, на той самой поляне, стоя рядом с Акатлановой клеткой, ей бы сказали, чем обернется спасение жизни его светлости, она бы крепко подумала, прежде чем рисковать ради него». «Как я могу заслужить твое прощение?» «Хотите знать?» — гневно сверкнула глазами Вивьен, поворачиваясь к нему. «Это легко. Оставьте меня в покое. Забудьте. Разорвите помолвку и никогда не появляйтесь в моей жизни». «Не могу», — ответил Сандер, пожав плечами, и добавил. «И не хочу». Эта наглая уверенность Моро в собственной вседозволенности и безнаказанности разрушила последний рубеж ее самоконтроля. «Я хочу!» Мгновенно выходя из себя, прошипела Вивьен, впиваясь пальцами обеих рук в край диванчика так, что обивка затрещала. «Я устала от вас и хотела отдохнуть в экспедиции, просто отдохнуть! Понимаете? А вы... А ты... Ты вечно во все лезешь и все портишь! Ты снова сорвал мои планы! Снова! Я не желаю, слышишь? Ни дня не желаю оставаться здесь, слышишь? Не желаю ни единого дня!» Сандер внимательно наблюдал за Вивьен. «Слышу». Он вдруг сделал резкий выпад вперед и обхватил ее за талию. Сдернул с места одним движением, усадил верхом на колени лицом к себе. Смял и сдвинул одной рукой ткань юбки вверх по ее бедрам, оставляя обнаженными изящные щиколотки, голени и крепко обнимая невесту. Придвинул Вивьен ближе к себе, живот к животу. Вивьен взвизгнула от неожиданности, и в ее руке появился Таэль Ильмаис. Едва она оказалась верхом на Сандере, в основании его горла упруго уперлось холодное острие. Его светлость не испугался, не удивился, не дрогнул и не разжал руки. Подался вперед, задирая подбородок выше, подставляясь так, чтобы ей было удобнее вонзить кинжал по самую рукоять. «На, бей!» От его движения лезвие вспороло кожу и чуть вошло в шею. Из раны покатилась алая капля, оставляя дорожку на коже. Вид крови заворожил Вивьен. Она застыла, но быстро пришла в себя и дернулась изо всех сил, пытаясь освободиться. Ударила. Еще. И еще. Сандер не отпускал. Вивьен дико взревела, впадая в бешенство. В бессильной ярости отшвырнула кинжал в угол. Неистово замолотила кулаками по груди Сандера. «Постой, дай расстегну». Он срывал петли на камзоле, крепко держа ее одной рукой. «Ты поранишь руки, а шипы, у меня же защита». Она не слушала. Ей было плевать. Вивьен нещадно лупила уже по белоснежной рубахе со шнуровкой на груди, не чувствуя боли от содранной кожи. «Не смей меня трогать!» Голова темного мага дернулась от пощечины. «Не смей ко мне прикасаться! Никогда! Ненавижу! Ненавижу! Что вам всем от меня надо? Оставьте меня в покое!» «Вивьен, выслушай меня!» «Прочь! Убирайся прочь из моей жизни! Я не хочу! Я не буду! Я не буду!» Она билась в его руках, кричала, рвалась, била его. Не по-бойцовски, как ее учили много лет, а по-девчоночьи, с отчаянием дикого зверя, загнанного в ловушку и не желавшего сдаваться, выплескивая в каждом ударе всю накопившуюся обиду и боль. «Я понял, понял. Не будешь. Хорошо». Вивьен не слышала его. Захлебывалась рыданиями, легалась коленками, наносила удар за ударом. Она остановилась, когда полностью выдохлась, и, тяжело дыша, обмякла в руках Сандера. Ее скулы зарозовели, и губы налились краской. Волосы растрепались, а платье помялось. В экипаже снова стало тихо. Нарушал тишину только размеренный скрип рессор. «Все? Отпустила?» Моро прижимал Вивьен к себе, положив подбородок на ее макушку. «Теперь можем поговорить?» Щекой она невольно прижималась к его плечу, и Сандер успокаивающе поглаживал ее по спине. «Выслушай. Дай мне время. Хотя бы год. Если за год ты не изменишь свое отношение ко мне, я разорву помолвку. Сам. И больше никогда не потревожу тебя. Обещаю». «Целый год. Это слишком долго. И снова обманешь? Нет, полгода. И ты завтра? Нет, сегодня же вернешь меня в Дарамусскую академию». Ее горячее дыхание проникало сквозь шелк мужской рубахи и приятно щекотало кожу. Сандера расслабленно прикрыл глаза и покачал головой. «Год. Учиться ты будешь здесь. И жить в доме моего отца». «Зачем вам это?» Слабо завозилась в его объятиях Вивьен, снова переходя на «вы». «Чего вы добиваетесь? Я не та, кто вам нужен. Вы ошиблись». «Много ты понимаешь, кто мне нужен. Ты поранилась?» — спохватился Сандер. «Покажи. На камзоле защитные шипы, они незаметны, но ранят чувствительно. Вивьен отстранилась и посмотрела ладони. С боков кожа была содрана и утыкана мелкими колотыми ранками с запекшейся кровью. «Я испачкала вашу одежду», — посмотрев на рубаху Сандера, заявила она. «Вот. И вот. И здесь тоже». Кивнула на смазанные темно-бордовые следы. Сандер едва взглянул на себя. «Да и хорт с ней». И снова привлек Вивьен к себе. В ее ухо застучало сердце его светлости. «Ого! Оно все-таки у него есть». «Почему я, милорд? Выберите себе другую невесту. Вам что, сложно? Полно же родовитых девиц. Есть очень красивые и с хорошим приданым. Многие из них с радостью согласятся. Они родят вам прелестных, одаренных детей. С большой радостью!» Сандер тихонько рассмеялся. «Вивьен, ты первая женщина из всех, с кем мне довелось общаться, кто мечтает избавиться от меня и воспринимает мое внимание как обузу. Чем я тебе так не угодил?» «Это значит, нет?» После недолгих раздумий удрученным голосом произнесла Вивьен, пропустив мимо ушей неудобный вопрос Моро. «Угадала. Ну, сама посуди, с чего мне передумывать? Ты самая завидная партия. Княжеского рода, богата, одарена магией, талантливый артефактолог. И я так запросто должен взять и отказаться от тебя?» Вивьен не видела его лица, но чувствовала, что он улыбается, произнося эти слова. «Я привык всегда получать все самое лучшее». «Я не самое лучшее, уж поверьте. Ведь вы меня совсем не знаете. Вы даже не представляете. Даже не представляете». Перешла на шепот Вивьен. «Дай мне возможность узнать тебя лучше». Вивьен глубоко вздохнула. «Я хочу домой, к отцу». «Ладно, это я уже понял. Но как ты так быстро сообразила про Акатлан? Я надеялся, что не сразу догадаешься». «Тоже мне великая загадка», — с пренебрежением фыркнула Вивьен, отстраняясь и упираясь ладонями ему в живот. «Но с вашей стороны это было подло». «Пожалуй», — согласился Сандер. «Но я не мог поступить по-другому». «Чем вам так не угодила моя экспедиция? Там отец, Лео, Шайентер». «Да, особенно Шайентер», — сузил глаза Сандер. Вивьен почувствовала, как под ее ладонями напряглись брюшные мышцы. «Он вам не нравится?» — то ли спросила, то ли сказала утвердительно она. «Ты слишком привязана к нему». «Шай — мой наставник и друг. Он никогда не учил меня ничему плохому». «Отрадно слышать. Но он не так уж и незаменим. Поверь, я умею все то же, что и он, только лучше». Тон, которым это было сказано, и выражение лица его светлости заставили Вивьен вопросительно уставиться на него. Ей показалось, или в этих словах прозвучал недвусмысленный намек. «Вы о чем?» Сандер выразительно посмотрел на ее губы и опустил взгляд на грудь. Вивьен поперхнулась воздухом от возмущения. «Он думает, что она и Шай, что она с ним не ваше дело». Сухо отрезала Вивьен, слезла с его коленей и вернулась на диванчик напротив. «Мое. Я-то как раз собираюсь научить тебя всему плохому. Обещаю, тебе понравится». Вивьен хмуро глянула на него в ответ, покраснела и отвернулась. Сандер сел ровно, заправил за ремень выбившуюся рубашку, пригладил волосы и глянул в окно. «Мы почти приехали. Тебе лучше привести себя в порядок, чтобы не было ненужных вопросов. Помочь? И, кстати, можешь не волноваться за портальный зал в Валории. Акатлан я забрал с собой. Там больше не будет помех». Холёная вороная четверка вкатила экипаж, украшенный гербами верховного мага Империи, в распахнутые ворота посольского двора и остановилась напротив трехэтажного особняка, построенного из светло-желтого валарийского песчаника в классическом дорамусском стиле, с широкой мраморной лестницей, пятью высокими белыми колоннами и треугольным портиком над ними. Главный посол Валории, лорд Парвой, встречал долгожданную гостью в парадных темно-бордовых с золотом одеждах. Дольд Парвой, потомственный дипломат и искусный политик, был не молод, не высок, изящно сложен и сохранил для своего возраста завидную юношескую стать. У него были коротко стриженные густые белые волосы, широкие темные брови, хищный с горбинкой, породистый нос, тонкие губы и острый подбородок. Взгляд холодных серых глаз пронизывал насквозь. Дверца экипажа распахнулась, и Сандер первым выбрался наружу. Муро и посол поприветствовали друг друга сдержанными поклонами. Брови лорда Парвая едва заметно дрогнули, когда он пригляделся к внешнему виду Сандера. Волосы в беспорядке, камзол нараспашку, рубаха смятая и испачкана. Главный инквизитор империи выглядел так, словно только что выбрался из нешуточной потасовки, и, похоже, его это мало смущало. Улыбка лорда Парвая сразу стала шире, и он с облегчением выдохнул, когда на откидную ступеньку спустилась младшая княжна Валории, живая и невредимая. Правда, от внимания посла не ускользнули мелкие небрежности в ее наряде и выпавшие из прически локон. «Ваша светлость, добро пожаловать!» Он склонил голову в приветствии и тут же поднял, остро глянув на Сандера. «Не сомневался, лорд Муро, что вы захотите проводить невесту? Добро пожаловать в посольство Валории. Всегда рады видеть вас». «Благодарю, но я сегодня не гость, а больше на правах охраны», — кашлянул в кулак Сандер и убрал со лба прядь. На лице валарийского посла не дрогнул ни один мускул. «Понимаю, милорд. Что может быть ценнее невесты? Прошу в дом». «Пожалуй, в этот раз откажусь и подожду леди Вивиан здесь. Хочу подышать свежим воздухом и полюбоваться вашим садом и озером, если не возражаете. Я так много о них наслышан». «Садом так садом». Лорд Парвей не выказал ни малейшего удивления или недовольства и отговаривать не стал. Такой расклад его устраивал. «Как вам будет угодно». Он слегка поклонился и обернулся к своему секретарю, стоявшему позади. «Люциус, покажи его светлости сад, озеро и все, что он пожелает». «С удовольствием», — с бесстрастным выражением лица ответил тот, выходя из-за спины посла, и, обращаясь к Сандеру, добавил: «Прошу следовать за мной, милорд». Длинный и худой, белокожий, с гладко выбритым лицом, светлыми, почти белыми глазами и медного цвета длинными волосами, собранными в низкий хвост, Люциус, в отличие от лорда Парвая, был облачен во все черное. И только серебряный аксельбант, приколотый на левом плече камзола, украшенный атласным темно-вишневым бантом и драгоценными камнями на серебряных наконечниках, придавал торжественный вид и подчеркивал важность момента. Вивьен засмотрелась на посольского секретаря и его наплечное украшение. Такие знаки отличия получали за особые заслуги перед Валорией и из рук самого великого князя. Ей стало жутко любопытно. За какие? Ко всему прочему, у Люциуса была интересная аура, и на него живо откликнулись все четыре руны стихии на предплечьях Вивиан, заиграв легкими покалываниями под кожей. Но она не успела поразмыслить над этими странностями. Ее отвлек посол. «Прошу, ваша светлость, пойдемте. Нам надо многое обсудить». Он, подхватив под локоть, увлек ее за собой по ступеням вверх.